Глава 43. Награда. «Отпустите меня!» — потребовала я, пытаясь вырваться из его рук. «Немедленно!» «Непременно, но чуть позже». «Что вы себе позволяете?» «Не ёрзайте, демон не железный, да и я тоже. И все же мне хотелось бы определенности. «Уже приехали, Иветта, помолчи и сделай милость». «Вот как? Помолчать?» Он сначала пропадает на 2 месяца, потом спасает меня, потом похищает. И что, я должна теперь целовать ему руки в благоговении? Не дождется. Едва он только спустил меня с коня на самое крыльцо крошечной лесной избушки, я попыталась сбежать. Ах, как жаль, что я не птица. Улетела бы. А так он снова схватил меня на руки, открыл ногой дверь и внес внутрь домика. Здесь совсем тесно и темно. Через крошечное окошко под потолком проникает совсем немного света. Стол, лавка и очаг. Больше ничего. Валарья осторожно ставит меня на пол, не выпуская из объятий, ерошит пальцами волосы. «Так и не выросли», — дрогнувшим голосом замечает он. «Вырастут», — зачем-то обещаю я. «Просто пришлось подстричь, чтобы было ровно». «Тебе идет». «Вы украли меня, чтобы обсудить мою прическу?» Пальцы скользят по горлу. Потом по подбородку приподнимая мое лицо, заставляя смотреть ему в глаза. В оба глаза. Меня охватывает острое удовлетворение. Все-таки его зрение — это моя заслуга. Я тебя не крал. Просто позвал на прогулку. Ах, теперь это так называется. Ну так я не хочу гулять. А чего ты хочешь? Эта веселая игра начала меня раздражать. Я сделала шаг назад. Лавка ударила меня под колено, но Арман не позволил сесть, снова рывком притягивая к себе. Он разглядывает меня так внимательно, что мне становится неуютно под его взглядом, и мысли в голову лезут всякие. Кровати тут, слава небесам, нет. Видимо, местный лесник спит на лавке или на полу. Да о чем я вообще думаю? Какая кровать? Подушечки пальцев проводят по самому краю декольте, едва касаясь нежной кожи. Как? Почему? Я вздрагиваю от этой незамысловатой ласки, по коже бегут мурашки. Разумеется, Ар это замечает. Ох, как темнеют его глаза. «Отпусти!» Я резко дергаю плечом, пытаясь вырваться. «Ива! Иветта!» Вкрадчиво мурлыкает он. «Такая горячая, такая страстная. Признайся, ты скучала по ласкам? По нашим ночам? Просыпалась на рассвете с мыслями обо мне? Может, я тебе снился?» Промолчала гордо. И просыпалась, горя от почти нестерпимой жажды, когда все тело полыхает, а между ног горячо и влажно. И снилось. Ох, чего мне только не снилось. «Я просыпался», — признается Арман, — «с мыслями о тебе. Каждый день, Ива, каждый чертов день я утром искал тебя рядом». Мне ужасно хотелось спросить, что бы он сделал, если бы нашел, но я только вскинула подбородок и презрительно скривила губы. Снова замолчали. Тяжелое дыхание, шелест ветра, скрип старых половиц под ногами. Тяжелая рука на затылке, и у меня подкашиваются ноги. И уворачиваться уже не хочется. Тяжесть сползает ниже. Пальцы пробегаются по застежкам платья, словно по струнам гитары. Треск ткани. «Что ты делаешь?» «Слишком долго расстегивать». «Не смей, я не хочу». «Не верю». Он просто с силой разводит руки, и платье рвет пополам. «Мое новое красивое платье! Дикарь! Как мне теперь добираться до дома?» Горячие губы прижимаются к шее, язык влажно скользит по плечу. «Ты сладкая, как дыня!» «Ты пьян, Арман?» «Да, тобой». Не выдерживаю. Снова вырываюсь из его рук, придерживая локтями остатки платья. «Это ничего не изменит!» «Чего ты добиваешься? Чего от меня хочешь? Допустим, ты меня сейчас возьмешь силой. Что дальше? Или ты думаешь, что я так же все забуду и позволю, как и раньше, вытирать об меня ноги? Уезжать, когда захочешь, забывая обо мне и сыне?» «Иветта, послушай». «Нет, это ты меня послушай». Я злилась и сильно. Шагнул вперед, запечатывая мне рот поцелуем. Жадным, горячим, всепоглощающим, выбивающим все мысли из головы. Твердые губы, вторгающийся язык, я задыхаюсь, поддаваясь, прогибаясь, подчиняясь его страсти. «Теперь молчи, женщина!» С видимой неохотой он отрывается от меня. «Просто выслушай. Будешь возражать, буду затыкать вот так». Искушение велико. Мне хочется болтать без умолку, но гордость снова поднимает голову. Слишком просто все у него выходит. Я не сдамся из-за каких-то там поцелуев, даже столь умопомрачительных. Там, на корабле, я сказал много лишнего, но извиняться я за это не буду. Все, что я говорил, было правдой. Ты, Ветта, упрямая, вздорная эгоистка, капризная и избалованная. Убежать от его злых слов. Но зачем? Зачем он меня нашел? Только чтобы оскорблять? Но его руки ухватили меня чуть выше локтей, не позволяя даже шаг сделать. Ты не дослушала. И тогда, и сейчас. Ты мое море. Непредсказуемое, своенравное, со штормами и штилями. Мне не нужен никто другой, и в это пойми. Меньше всего я хотел бы скромную и тихую жену. Именно от такой мне хочется бежать на край света. Я захлопала глазами, приоткрыв рот. Это что, он мне в любви сейчас признается? Я не сплю? С тобой никогда не бывает скучно. Ты настоящее приключение, и я тебя никуда не отпущу больше. А плаванья? Пискнула я. Ты же моряк. Поплывешь со мной. Но сын, он слишком мал, и еще. Вот тут я замялась, не зная, как сообщить ему о своем положении. Сына возьмем с собой. У меня, знаешь ли, новая должность, дипломатическая. После расскажу. Тебе, я думаю, понравится. Никаких опасностей и приключений больше. Во всяком случае, не предполагается. Что ты на это скажешь? А что я должна сказать? Подумай, умница моя. Хорошо, ты меня убедил. Со вздохом сдалась я. Я тоже тебя люблю. И всегда любила, ты же знаешь. Да, с того первого танца ты была моей. Он силой развел мои руки, и платье, больше не поддерживаемое, упало вниз шурша. «Ар, в доме есть спальни!» — капризно проворчала я. «Ты не можешь потерпеть?» Тихий смешок мне в волосы. «А ты можешь?» Снова ладонь на затылке, пальцы, зарывающиеся в короткие волосы. «Стратег!» Нашел мою слабую точку точно и безошибочно. Мягкие губы быстро покрывают поцелуями лицо, глаза, скулы, лоб. Устоять невозможно. Обвиваю руками его шею, запрокидывая голову. «Целуй же меня, пей меня, люби, прямо здесь и сейчас. Немедленно, я так этого жажду». Сама цепляюсь за его рубашку, мну ее, тяну, желая добраться до горячей плоти. Снова треск ткани. Арман, кажется, вознамерился порвать всю одежду, которая только есть на мне. Развязывать шнурок на панталонах ему не хватило терпения. Он подхватывает меня на руки, усаживая на пол. Каждая клеточка ждала его. Эта беременность была совершенно другой. Никакой боли, никакого намека на утреннее недомогание. Тело, словно яблочко, налилось соком и страстью. Грудь уже потяжелела, предательски отзываясь на каждое прикосновение. Линии округлились. Арман медленно развел колени, смотря очень пристально, молча. Да, так наблюдает за волнами прилива, любуясь морем, закатом. Задумчиво, долго. Провел указательным пальцем от подбородка к пупку. Ниже, ниже. Прикрыв глаза, дыша порывисто, громко и страстно. Он вдруг распахнул глаза, положив ладонь на живот. «Ива, это то, что я думаю?» Что тут сказать? Потянулась за поцелуем в ответ. Все сразу стихло. Не могу больше я быть покорной женою. Не буду. Да, я море, я шторм. Он мой берег скалистый, о который я разбиваюсь и к которому бесконечно стремлюсь. Моя. Только моя теперь, слышишь? Никому не отдам. Словно сорвали кингстоны, наш корабль с громким треском пошел ко дну. Я рвала его рубашку, словно тонкий батист был во всем виноват. Руками, зубами, рычала и выла. Он только смеялся, снимая штаны с сапогами. «Потерпи, моя буря!» — рычал, ловя губами лицо. Бросил плащ мне под спину, опустил осторожно. «Так нас тут трое? Красиво! Ты очень красива, любовь моя невозможная!» Он смотрел на меня, как капитан на открытые им же земли. Я замерла, не в силах даже дышать. Нечто еще знакомое, острое, пряное, медленно заполняло сознание. Это не было возбуждением торопливым, как прежде. Предвкушение, как у пустого кувшина в ожидании тугой струи хмельного густого вина. Не отводя серых глаз, темнеющих, как небо перед грозой, он согнул мне колени, поднимая и снова разводя. Поставил ступни на стол, словно тарелки перед семейным обедом для нас двоих. Осторожно пальцами подхватил мою лодыжку. Поцеловал каждый палец, жадно прихватывая губами, облизывая, сладострастно посасывая. От этой ласки пронизывало возбуждением насквозь, как от маленьких молний. Я потянулась руками навстречу. Он отстранился, неторопливо, не отрываясь. Дорожка влажных и горячих поцелуев наверх. Следом словно волна наступала, подхватывала, обволакивала и уносила. Горячо, невозможно, немыслимо. Руки гладили, как крылья чаек над волнами, дразня, не касаясь и не ныряя. Губы и язык выводили одному лишь ему ведомые слова любви на моей коже. Выше, выше. Пальцы погладили вдруг самый центр моих громких желаний. Так влажно и так порочно нырнули, слегка подразнив и заставив податься навстречу. Нет, забудь про то, что ты жена. Здесь и сейчас я охотник, а ты жертва. Опаляющее дыхание. Раскаленный язык, проникающий внутрь. Пальцы, раскрывающие женское естество, будто книгу. Массивные плечи, раскрывающие мои колени, как двери, настежь. Заскулила жалобно, не в силах больше быть покорной и терпеливой. «Войди же! Я жду тебя, вернись в свой дом! Без тебя сиротливо и пусто!» «Это так просто? Войди и согрей! Раскали до бела, как металл раскаляется в пламени!» «Муж мой! Мой любовник и неизлечимая моя болезнь!» Выгнулась тонкой дугой. «Не могу больше, изнываю, страдаю, хочу. Иди ко мне». Очень просто и так честно. А в ответ громкий стон, как будто нож ему в спину воткнули. «Что ты делаешь со мной? Я боюсь утонуть, снова гибну». И пришел, медленно наполняя все тело теплом и восторгом. Он входил так, как солнце восходит после долгих и страшно унылых дней зимы. Я ему раскрылась навстречу, хватая ртом воздух, поглощая каждой частицей себя, забирала, не возвращая. Крала у всего этого мира, прятала внутри себя это чудо. Дальше, глубже, всепоглощающе. Мы жадно пили друг друга, не в силах на миг оторваться от пьянящего этого зелья. Пели общую песню любви, быстрее, быстрее. И уже будто шторм грохотал в этой лачуге. Волны бились о берег, осыпая всю землю потоками брызг с белой пеной. «Кричи, Ива, кричи! Я хочу тебя слышать!» И я кричала, карабкалась по нему, как по скалам, не видя уже и не слыша вокруг ничего. Мой мучитель держал меня крепко, заставляя испытать ни с чем не сравнимое наслаждение. «Еще и еще!» И я себя потеряла. Многократно, навеки. Словно заново родилась в его крепких объятиях. Я и не я. Очнулась, сидя у него на коленях, свернувшись в калачик, прикрытая теплым плащом. Огороженная со всех сторон его телом от мира. Под защитой. Дома. Вот теперь уже. Навсегда. «Люблю», — тихо шептал он мне в волосы. «Мне? Себе ли?» Или, может, всему этому миру Арман сообщал свое это открытие? «Никому не отдам. Мое море, моя жизнь, моя мечта».